Москву. Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас на очередную 873-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Как я и обещал в прошлый раз, сегодня мы завершим разговор о самых заметных событиях в радиомире, произошедших в 2007 году. В прошлой программе мы остановились на событиях прошедшего лета, а сейчас листаем наш календарь и переходим к осени. Одно важное для нашей страны событие произошло 2 октября. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские телерадиовещательные сети», сокращенно РТРС, выиграло тендер на покупку радиотелецентра Приднестровья, или сокращенно ПРТЦ. Итоги тендера на приобретение ПРТЦ были объявлены в Тирасполе 2 октября. РТРС подчеркивает, что приобрели стратегически важный медиа-актив. Географическое расположение ПРТЦ оптимально с точки зрения ретрансляции российских радиостанций в США, страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Теоретически сигнал из ПРТЦ можно принимать в Антарктиде, рассказывает советник генерального директора РТРС Андрей Павлов. Станция в другой точке СНГ или Восточной Европы обеспечила бы меньшее покрытие этих регионов и худшую слышимость. Министр информации и телекоммуникации Приднестровья Владимир Беляев отмечает, что ПРТЦ сейчас располагает более современным оборудованием, чем аналогичные предприятия в России. Часть оборудования уникальна, отмечает Беляев. Например, в ПРТЦ установлена единственная в СНГ полноповоротная антенна, которая позволяет быстро перенаправлять радиосигнал на разные регионы мира. ПРТЦ находится в поселке Маяк, расположенной на площади 850 гектаров. Это один из 14 радиопередающих центров, созданных на территории СССР в 40-70-х годах и позволявших советским радиостанциям, работавшим на коротких волнах, доставлять сигнал практически во все страны мира. В годы Холодной войны центр также использовался для глушения западных радиостанций. Сейчас вещательные мощности ПРТЦ используют радиостанция «Голос России», государственное радио «Приднестровье», а также ряд зарубежных радиокомпаний. До прошлой осени ПРТЦ было государственным предприятием. В конце прошлого года оно было акционировано правительством Приднестровья, которое еще весной начало подыскивать кандидатов на участие в аукционе. Первоначально аукцион был назначен на середину августа, но потом сроки были перенесены. Как смена владельца повлияет на транслируемый через этот центр станции, полагаю, мы узнаем уже в ближайшем будущем, как только новый владелец вступит в свои права. Одно можно сказать точно. Трансляции радио Приднестровья прекращены не будут, так как они являются обязательным условием сделки на ближайшие 5 лет. Это был фрагмент нашей октябрьской программы. Теперь уже точно известно, что РТРС намерена сохранить по возможности вещание всех радиостанций, которые транслировались через ПРТЦ в 2007 году. По имеющимся у меня данным, в декабре месяце велись активные переговоры по этим вопросам. Кроме того, РТРС прорабатывает также возможность расширения вещания на средних волнах насчет запуска круглосуточной ретрансляции радиостанции «Маяк». Явно прослеживающаяся тенденция ухода международных вещателей из эфира получила очередное тому подтверждение также в самом начале октября. Причем, если информация о закрытии иноязычного вещания из Венгрии появилась хотя бы где-то за месяц, то на сей раз все произошло настолько стремительно, что никто не успел и опомниться. Фрагмент материала, который вы сейчас услышите, прозвучал в нашей программе практически постфактум, так как сама информация появилась менее чем за неделю до события. Из различных источников приходят сообщения, что RAI International, служба вещания итальянского радио на зарубежные страны, 30 сентября прекратит коротковолновое вещание. Media Network Webblog сообщает, что коротковолновый центр в Риме Прато Смиральда получил приказ прекратить вещание 30 сентября. Согласно этому сообщению, данное решение стало следствием нового контракта между итальянским правительством и общественным вещателем RAI, куда входит компания RAI International в качестве международного отдела вещания. Нужно добавить, говорится в сообщении Media Network Webblog, что в настоящий момент RAI International ведет вещание на 26 языках на коротких волнах, спутники и через интернет. Производством этих программ занимается 60 человек, лишь половина из которых находится на временных контрактах по совместительству. Будущее сотрудников, как и самой компании, до сих пор остается абсолютно неопределенным. В коротковолновом эфире Италия появилась 1 июля 1930 года. Вещание на иностранных языках начал режим Муссолини в 1934 году. Италия, как демократическая республика, появилась в эфире практически сразу после Второй мировой войны 3 сентября 1946 года. В 1995 году международное вещание было полностью передано компанией RAI International, которая стала на 100% собственностью RAI. И так сложилось, что все это время Rai International уделяло основное свое внимание развитию телевизионного вещания. А радио уже оставалось каким-то придатком. Так говорится в короткой справке, которую приводит Media Network Weblog. Можно добавить, что программы на русском языке впервые вышли в эфир 7 ноября 1948 года. Русская служба не дожила год своего 60-летия. А последняя программа на русском языке прозвучала утром 1 октября 2007 года. Я думаю, что по своей сути и содержанию она была беспрецедентной во всей истории радиовещания. Впрочем, я не пожалею времени, чтобы дать вам послушать фрагмент записи последней программы Rai International. В эфире программа на русском языке международного итальянского радио Rai International. Rai International передает обзор итальянских и международных событий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У меня только одна печальная новость для нас, работников Международного итальянского радио, Rai International, бывших работников, и для вас, наших уважаемых радиослушателей. С понедельника, 1 октября, прекращается трансляция всех передач Rai International на иностранных языках на коротких волнах. Останутся кое-какие передачи на средневолновых диапазонах программы «Минутурный итальяно». А мы после многолетней работы вынуждены покинуть Rai International и попрощаться с вами. Всего доброго. Заметили, микрофон остался включен, а Виктор просто вышел из студии. Тишина в эфире длилась почти 10 минут, после чего Виктор вернулся и включил музыкальный блок программы. Кстати, как компания распорядилась судьбами бывших дикторов-переводчиков 26 языковых служб, на данный момент так и неизвестно. Председатель коммерческого комитета АДИАРА консорциума Мишель Пенрус так уже объявил, что Европа планирует полностью перейти на цифровое радиовещание в 2011 году. По мнению одного из российских специалистов в области радиовещания, доктора технических наук и генерального директора телерадиокомпании «Эфир» Анатолия Николаевича Иванчина более осторожно. Я попросил Анатолия Николаевича поделиться своими мыслями относительно процесса ДР и итогов прошедшей конференции. Какие принципы вам для перспективы? Мы прошли за счет того, что мы модернизировали старое оборудование. А то, что оно достигло, сегодняшний момент. Она делает очень интересную информацию. Но поклонники Попарка Александровича сегодняшнего резко отличаются друг от друга. И поэтому, когда мы сопоставляем те возможности передач, которые есть на сегодняшний день, и приемников, которые на сегодняшний день очень интересны для этого дела, уже для вещателей становится и сама цифра, и сам формат очень интересны для внедрения. А тем более дополняется таким сервисом, о котором раньше вещатель даже мог мечтать. А как вы оцените результаты конференции сегодняшней? Что она вообще может дать? Я думаю, что всего того, что здесь присутствовали разные специалисты, сегодня так в концентрированной форме все посмотрели, а что же достигли в разных странах вообще по этим вопросам, куда движется общее направление. Поэтому я думаю, те, кто ушли достаточно далеко и все хорошо развиты, они увидели те проблемы, которые создались в странах. Дальше разработчик уже сегодня станет учесть все вопросы, которые были здесь высказаны. Я думаю, что это очень полезно. К этому можно лишь добавить, что в начале декабря, и мы об этом тоже говорили, правительство Российской Федерации одобрило концепцию развития телерадиовещания на 2008-2015 годы. Сообщение пресс-службы кабинета министров много говорилось о телевизионном вещании. Радио упоминалось лишь в случае с телевидением. А один вопрос цифровизации эфирного радиовещания пока не сказано ничего. Относительно общего совещания вопроса лицензирования сказано, что концепция развития телерадиовещания предполагает снятие ограничений по распространению каналов одним вещателем. Отношения между вещателем и оператором связи отрегулироваться на договорной основе. Ну и, наконец, последнее событие, о котором стоит упомянуть, состоялось в середине декабря. Это одно из самых ожидаемых радиолюбительных событий – День радио «Остров Святой Елены». В этом году на коротких волнах состоялось празднование двойного юбилея станции. 40 лет в эфире вообще и 10-я по счету специальная трансляционная трансляция на YouTube. Много историй запубликовано на сайте самой станции. Радио «Остров Святой Елены» было официально открыто 25 декабря 1967 года губернатором острова того времени сэром Джоном Филдом. Станция зарегистрирована Международной палатой по регистрации частот в Лондоне как государственная вещательная станция острова Святой Елены. Но на острове ее называют просто «Радио Сан-Хелена». В качестве своих позывных станция использует короткую мелодию, сыгранную на трубах, после чего следует небольшой фрагмент композиции под названием «Жизнь на океанской волне». Впрочем, благодаря уникальному распространению термина «Интернет-Сан-Хелена» мы можем услышать фрагмент начала вещания. Ведет свое регулярное вещание на средних волнах на частоте 1548 кГц, на которой работает с 1 ноября 1978 года. На этом начало вещания связано с частотой 1511 кГц. Вещание изначально велось через два 500-ваттных передатчика фирмы Маркоми. Один был в работе, другой находился в резерве. Позднее оборудование было обновлено, были установлены два передатчика фирмы Халик с выходной мощностью 1 кВт. Станция была основана как реализация части специального 10-летнего плана по образованию, который находился под контролем Департамента образования. На своего официального открытия станция в качестве тестового вещания транслировала целый ряд образовательных программ для школ и взрослого населения острова. Такое тестовое вещание продолжалось полгода. В июле 1969 года все административное управление станции было передано под ответственность информационных служб острова. При этом на станции было сохранено резервирование времени для школьных образовательных трансляций. Эти передачи были превращены в середине 80-х. Цель вещания радио острова Святой Елены – информировать, образовывать и развлекать население, создавая широкий спектр программ. Однако невысокий уровень финансирования станции и весьма скромный штат не позволяют полностью реализовать поставленные цели. Поэтому большая часть времени ретранслируются программы Всемирной службы BBC. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что мы стараемся рассказывать не только о серьезных, но и о курьезных, забавных и просто любопытных событиях, связанных с нами. Об одном таком любопытном событии мы рассказали в мае прошлого года. Информационное агентство «Новый регион», со ссылки на РИА Новости, сообщает, что радио-диджей Стефано Веннелли из итальянского города Алессандрия, который вел передачу в прямом эфире, побил все мировые рекорды коллег. Длительность его беспрерывной передачи составила 135 часов. Во время эфира диджей проводил одновременно и благотворительную акцию, призывая слушателей к собирать игрушки для детского госпиталя Александрии. Рекорд Венери попадет в книгу рекордов Гиннесса. Ну вот, мы и закончили обзор лишь некоторых наиболее значимых, на мой взгляд, событий в мире радио, вышедшем в 2007 году. Всех отмечающих православное Рождество мы поздравляем с праздником и прощаемся с вами кровным эфиром. Режиссер Владимир Иванов и ведущий Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. Ждем вас, как обычно, на волнах «Голоса России». Пишите нам по адресу Россия, 115-326, Москва, 25, Российская радиовещательная компания «Голос России». Наш электронный адрес postru@pr.ru. Телефон 8-495-950-69-44. Факс 8-495-950-61-16.